Глава 13. «Который?» — спросил Михеев, прижавшись лицом к оконному стеклу. «Вон тот, светлый», — сказал Градчик. «В белой курточке. Сейчас к нему подойдет поразительно рыжая девушка, такая рыжая, что зависть берет. И они поцелуются». «Подошла», — улыбнулся Михеев. «Ну что-то они тянутся поцелуем». «Это Константин Кратов», — пояснил Градчик. «Помнишь, который все хвалился своей реакцией? Ценитель древней восточной поэзии, бесстрашный охотник на звигов». «Помню. А второй?» «Сидит на скамейке. Бритоголовый в Дхоте. Это Крис Богарт. У него доброкачественный генетический дефект, ранняя лысина. Потомок детей Чернобыля». «Этот Богарт действительно выкрутился. Здоров как бык и даже получил 5-ю категорию. По-моему, зря ты погорячился, дед». Михеев промолчал, глядя за окно во двор училища. «А может быть, вообще все зря?» – пробормотал за его спиной Градчик. «Ведь только представить себе, что было бы с ними, не успеем мы тогда перебросить к ним резервного надсмотрщика». Михеев поморщился. Он вдруг отчетливо вспомнил, что было с ним, когда те двое, шустрые ребятишки, ухлопали робота и на целый час ушли из-под его, Михеева, наблюдения. И как умело они распорядились этим часом. «Иногда я сомневаюсь», — продолжал Градчик. «Не слишком ли дорогую цену они платят там, на наших полигонах? Как все просто и эффектно в задумке. Берется индивидуум, и с него сдирается шелуха интеллекта, дабы во всей своей мощи обнажились вековечные инстинкты, которые помогли нашему далекому предку выжить среди динозавров и пещерных медведей. И наши курсанты будут где чуткими, сильными и ловкими, как самый чуткий, сильный и ловкий зверь, потому что они становятся плоть от плоти природы. А они не хотят быть зверями. Они остаются людьми, несмотря ни на что, а мы их ломаем, гнем, корежим. Дед, обходились же мы без этого раньше». «Чтобы этих сопляков жрали и увечили звиги?» – буркнул Михеев. «Ну уж нет. Знаешь, почему я всех этих желторотиков пропускал через ущелье звигов? Откуда мне знать?» – пожал плечами Градчик. «Ты мне никогда и ничего не рассказывал. Потому что 32 года назад я сам стоял у входа в него. На том самом галечнике, только это была не психомодель, а настоящее ущелье звигов. В натуральную величину и во всей своей грозе. И я повернул назад. Не от того, что испугался. Просто я точно знал, что не пройду его. Впрочем, это и называют страхом, кажется. А наши с тобой пацаны должны начинать с того рубежа, где мы отступили, и топать дальше. А за то, чтобы они из этого далеко возвращались к папочке с мамочкой, к своим рыжим подружкам, никакой цены не жаль. И пусть меня объявят виновным, пусть прогонят в заше из училища, ты все равно будешь делать то же самое, если, конечно, не запретят звездную разведку». «Я ходил через ущелье звигов», — мрачно сообщил Градчик. 10 лет назад, Наспор. Но я не пошел в жующий туннель. Это в системе Хомба. А один твой выпускник, Меркушев, недавно прошел его. Я просил его привести психомодель». Михеев одобрительно кивнул. «Они в самом деле не узнали друг друга?» – спросил он. «Михеич», – обиделся Градчик. «Ты же лучше моего понимаешь, что это невозможно. Ментокоррекции и все такое. Да я и проверял их из-под тишка. Песик Чарли вон в кабинет приволок. Доступ к информации об инциденте навечно заблокирован, а парней мы развели по разным группам. В разные филиалы. Сегодня они встречаются последний раз». «И слава богу», — сказал Михеев. «Достаточно того, что мы все помним». Градчик покачал головой. «Ничего ты не понял, дед. У меня же о тебе душа болит. Ведь случись что, ну это комиссия. Как ты без них, без желторотиков этих?» «Наконец-то поцеловались», — удовлетворенно проговорил Михеев.